Глава 10. Несмотря на то, что на факультете огня случилось ЧП, занятий никто не отменял. Так что первую половину дня я фактически прогуляла и даже чуть-чуть расстроилась по этому поводу. Зато после обеда взялась за ум и явилась в учебное крыло честно отрабатывать последний семинар. А вернувшись на чердак, первым делом пристала к Зябе на предмет новостей. Однако, вопреки ожиданиям, все новости сводились лишь к паре скандалов. Первый, крохотный, случился между членами высокой комиссии. Мать Каста все-таки попыталась продвинуть идею о том, что покойный Сарин ни в чем не виноват, а второй, покрупнее, произошел между ней же и сыном. Точнее, миледи Альтракан едва ли не в ультимативной форме предлагала своему отпрыску покинуть академию, во избежание, так сказать. А Каст упирался рогом и категорически отказывался. Еще в процессе этой ссоры выяснилось, что аристократка все-таки не верит в причастность Глуна к этой истории. Аргументы? Личное знакомство с нашим куратором. Для Каста это новостью точно не было. Да и я не сильно удивилась, узнав, что мать нашего пижона познакомилась с Эмилем фон Глуном довольно давно. Еще до того, как он стал преподом Академии стихий. И, по ее словам, он зарекомендовал себя порядочным человеком. «Эмиль – человек чести!» – сообщил кракозябр писклявым голоском. Ясно, кого передразнивал. «А ваши подозрения ничем не подтвердились!» Увы, оспорить эту позицию было невозможно. То есть у меня аргумент по-прежнему был, но слова опять-таки не улики. Плюс, глядя на то, что творится, я окончательно утвердилась в мысли. Мое признание не поможет. Единственное, чего добьюсь – мести куратора. Все. Так что этот раунд Глун выиграл. Хорошие новости, правда, тоже были. Товарищи из совета от нас сваливали. Причем существовала большая вероятность, что академию они покинут уже сегодня, ночью. Остаться должна была только Лера. Присутствие телохранительницы мать Каста обосновала собственной паранойей. Да-да, вот так и сказала, и не постеснялась. И пока ректор кривил лицо, Глун, как исполняющий обязанности декана нашего факультета, эту инициативу одобрил. «Офигеть!» – не сдержалась я, когда Зяба эту новость выдал. «Угу!» – ответили мне. «Но офигеть больше, чем офигел Каст, у тебя все равно не получится». Злился? Выдержав паузу, спросила я. «Не то слово. До сих пор пульсары мечет». Я печально улыбнулась. То есть, в принципе, я пижону сочувствовала, но уж больно оборот у призрака цветистый получился. А вот Кесси, как выяснилось, домой забрать даже не пытались, что лишний раз подсказывало, мать семейства в опасность не верит. Более того, этот момент еще больше убедил меня в том, что истинная попытка увести Каста связана с нежелательной симпатией к одной иномерянке. Вот только легче от этого не стало. Да и вообще, как жить дальше-то? Не в плане Каста, а в плане опасности. Высказав свои мысли вслух, я услышала уже знакомое. «Ну, тебе-то бояться нечего. Охотились не на тебя, а Каст не маленький, справится». Да уж, а еще он сын бога огня. И временами очень уж самонадеянный. «Даша, успокойся», — вновь воззвал голосу разума Зяба. «Если это не Сарин, если опасность по-прежнему есть, то это не твоя проблема». «Да я и не рвусь на передовую». «Угу, но ведь переживаешь». «Да, переживаю. И хотя умом понимаю, рассказ о виденном в спальне Глу на детонаторе ничего не изменит, чувствую себя очень гадко. Наверное, именно поэтому я поспешила свернуть тему. Зяб, а за кем ты сегодня следил?» Откликнулся собеседник. «За Сарином ты не смотрел», — начала перечислять я. «В кабинете ректора, где меня допрашивали, тебя тоже не было, раз ты узнала о смерти Сарина позже, чем я». «И?» «И это два самых интересных события за сегодня, как мне думалось. Но ты нашел что-то поинтереснее, да? Что же?» «Ни за кем я не следил, Даш». «Опроверг мои домыслы чешуйчатый. Я подарила призраку недоверчивый взгляд», а тот, в свою очередь, закатил глаза и выдал усталое. «Да думал я, думал!» Мое недоверие превратилось в недоумение. И, конечно, я не могла не поинтересоваться. И о чем же? «О себе, о тебе, о нас», — сообщил призрак, чем окончательно ввел в ступор. Кашлянув, я ошарашенно уставилась на зябу. Тот хмыкнул, помолчал, а потом, наконец, разъяснил. «Я размышлял о возможности полностью переместиться в другое зеркало на случай твоего бегства из Полара». «Теперь понятно. Впрочем, с этим переселением какие-то сложности?» Крокозябр кивнул, а морда снова грустно сделалась. Причем настолько, что я отошла, подцепила стоящий неподалеку стул и вернулась к зеркалу с намерением выспросить все. Но пытать не пришлось. Едва я уселась, зяба вздохнул и сказал. «Проблемы у нас, Даш. Возможно, решаемые, возможно, нет, но я все-таки склонен надеяться на лучшее». «Так что не так?» Призрачный монстр снова вздохнул и принялся рассказывать. «Это случилось очень давно, Даш. Так давно, что никто, кроме меня, наверное, не вспомнит. В те времена этот мир был проще. Да все проще было. Тогда не существовало разделения советов, и Норийской империи даже не пахло. Ну и нашествие на Полар Кхарнов, которое спровоцировало конфликт между Поларом и Кшером, еще не случилось». «Чего-чего? Какое такое нашествие? Вот тут мне вспомнилось, как Каст и Дорс назвали зябу Кхарном, а тот заявил, что их виды похожи, но путать не следует. Но упоминать об этом и выспрашивать про непосредственно нашествие я не стала, не хотелось перебивать». «Более того», — продолжал тем временем Чешуйчатый, «тогда обстановка на Кшере была совершенно иной. Наш мир не раздирали постоянные войны, и магов было не в пример больше, нежели сейчас. И тогда Кшер и Полар контактировали по-настоящему. Нас, в отличие от землян, не забирали. Мы, кшерианцы, сами могли управлять порталами. Мы умели преодолевать эту грань между мирами. То есть, по факту, были равны поларцам. И к нам, несмотря на специфическую внешность, относились более чем терпимо». Призрак замолчал, что-то вспоминая. Я же невольно подалась вперед и навострила ушки. «Значит, поларцы умеют быть терпимыми? Не верю». «В те времена на Кшере существовало несколько магических школ и один университет. То есть мы сами своих магов растили и обучали. И иногда, очень-очень редко, проводили обмены с поларцами. В том смысле, что кто-то из них шел набираться опыта у нас, а наших сюда за знаниями отправляли». Зяба снова шумно вздохнул и, выдержав паузу, сказал то, о чем сама уже догадалась. «Именно так я попал в высшую школу стихийной магии имени Вердика II». «Куда-куда?» — не сдержавшись, уточнила я. «В высшую школу стихийной магии имени Вердика II», — повторил призрак терпеливо. «Было когда-то на Поларе такое учебное заведение. Сейчас уже нет. Да и Вердика вряд ли кто вспомнит. Кстати, посредственный король был. Да и маг так себе». «То есть ты был студентом?» — спросила я. «А что? Школа-то не простая, а высшая. И это должно быть сродни той же академии или универу». «Не совсем. К моменту прибытия на Полар я был уже полноценным магом, имевшим за плечами несколько лет практики. Меня приняли в качестве аспиранта». «И что дальше было?» «Жизнь», — ответил зяба. «Я постигал магию Земли в варианте людей. Не столько учился, сколько пытался сопоставить их систему и нашу. У нас ведь совсем другие магические жесты, да и речевые формулы звучат иначе. А еще поларцы никак не могли постичь принцип создания стационарных межмирных порталов. Представляешь?» «Я не представляла, поэтому отрицательно качнула головой». «То есть как это не могли? Я же собственными глазами один из таких порталов видела. Более того, я через него в свой мир ходила». Азяба снова вздохнул. Как-то очень тяжело, очень грустно. «Видишь ли, Даша, тут на Поларе стационарные порталы для перехода между мирами появились так давно, что даже в мое время никто не мог сказать, кто их построил. Возможно, их строили люди, а может быть, это творение самих богов. И загвоздка заключалась в том, что заклинание для активации портала, создание привязки к арке и перехода сохранилось, а вот технология создания самого портала, увы. И именно этот вопрос привлек мое особое внимание. «Почему?» «Я был специалистом по порталам в своем мире», — пояснил Крокозябр. «И, разумеется, заинтересовался. Их порталы отличались от наших и внешне, и материалами. Речевая и жестовая формы активации тоже отличались. Их я тоже изучал, пытаясь найти хотя бы кусок полезной информации. Ведь ты понимаешь, что заклинания не на пустом месте возникают. Они связаны с объектом магии, несут в себе частичку магической технологии. Но, увы, так ничего и не обнаружилось. Наши методики паларцам не подходили, поскольку у людей не настолько развиты пальцы и речевой аппарат. И поскольку проблема все еще стояла, я пошел иным путем и начал исследовать ближайший аналог – заклинание телепортации внутри мира. И тут меня, как тогда казалось, настигла удача. Зяба с какой-то грустью усмехнулся, но потом продолжил. Заклинания перехода между мирами, как ты уже знаешь, делятся на два типа. С привязкой к стационарному порталу и без. Вот в заклинаниях перехода внутри мира ситуация такая же. Но тут на Поларе опять-таки все странно было. Заклинанием телепортации очень многие владели практически в совершенстве, а материальных носителей, то есть материальных порталов, просто не было. Но они должны были быть, понимаешь? Существование подобных стационарных порталов для перехода внутри мира логично. Лично я особой логики в утверждении призрака не углядела. Мало ли в каком мире какие особенности и порядки. У нас-то вон на Земле вообще никаких порталов нет. Однако спорить не стала. В конце концов, Зябе как специалисту виднее. И я принялся искать. Продолжал тем временем монстр. Перебирал все возможные варианты носителей. Двери, люки, лестницы. Изучал любые намеки на подобные опосредованные перемещения. И, наконец, нашел. В одной из древних, даже по моим меркам, книг встретилось упоминание о старинных артефактах, при помощи которых даже маг с низким уровнем дара может перемещаться на огромные расстояния. Речь шла, как нетрудно догадаться, о зеркалах. «И ты такое зеркало обнаружил?» — тихо произнесла я, не спрашивала, утверждала. «Да». Призрак печально кивнул. «В книге описывались особенности внешнего вида зеркальной рамы артефакта. Если ты заметила, она довольно сложной работы. Узоры у таких артефактных рам в целом могут быть разными, однако некоторые детали всегда совпадают. В общем, после продолжительных поисков мне повезло. Я отыскал такое зеркало, а потом на свой страх и риск активировал и, совершив переход, нашел зеркало-пару». «Пару?» — уточнила я. «Именно». Подтвердил Зяба и пояснил. «Понимаешь, переходы строились весьма жестко, привязываясь к конкретным точкам входа-выхода. Это было удобно, поскольку избавляло слабых магов от расчета координат перехода. Поставил зеркало где надо и, не тратя лишних сил, ходи туда-сюда между ними. При этом никто посторонний извне артефактами уже не воспользуется. Канал каждой пары индивидуален. В общем, я воодушевился, и, исследовав зеркало вдоль и поперек, как мне тогда казалось, отыскал способ превратить это зеркало в междумирный портал. Я перенастроил артефакт, перестроил речевую и жестовую форму и, движимый все тем же исследовательским интересом и честолюбием, опробовал». Призрак замолчал, а я практически перестала дышать. «Научный эксперимент, да? Вот только он не удался, верно?» «Итог этого перехода ты можешь видеть здесь». Зяба развел руками, указывая на тяжелую медную раму, и добавил. «Я облажался, Даш. Очень сильно. И самое ужасное, что теперь я привязан к этому зеркалу. Да, я могу просматривать все зеркала, которые находятся поблизости, но какая-то часть меня всегда остается именно в этом зеркале. И сейчас я думаю, как эту проблему решить. Сказать, что я испугалась, не сказать ничего. Я пришла в ужас. И не столько от факта привязки, сколько...